Что вы думаете? В книге притчей Соломоновых 23.8 сказано о человеке. Каковы мысли в душе его, таков и он. Некоторые филологи утверждают, что английское название для человека «man» и немецкое «man» происходит от древнеиндоевропейского слова «man», означающего «думать», «мнить». Из этого делают вывод, что слово «man» — «человек» — означает «мыслящее существо». Но мыслить способны и животные, только их мысли не идут дальше сохранения или поддержания их жизни. И человек, если он думает только о поддержании и сохранении своей жизни, почти ничем не отличается от животных. Действительно же человек думает о многом. О настоящем, прошлом и будущем. О жизни на земле, в морях и на небесах. О правде и лжи, о добре и зле, о Боге и сатане, о спасении и гибели. Процесс мышления. Пять главных чувств человека – зрение, осязание, слух, вкус и обоняние. Многие сравнивают с воротами или дверями, через которые внешние ощущения проникают внутрь человека. Слышанное, виденное или испробованное заставляет нас задуматься. Сам процесс мышления обнаруживает троичность человека. Одни мысли представляют одно положение, другие – другое, а кто-то занимает судейское кресло, выслушивает спорящих, взвешивает все доказательства «за» и «против» и, наконец, принимает то или другое решение. Или же откладывает сам процесс мышления в определенном предмете до более удобного времени. Сам процесс, законченные и незаконченные дела, отсылаются в архив, который называют памятью, для хранения. Принятые решения не всегда сразу исполняются. Чем чаще и больше человек думает о каком-либо деле, тем более с ним осваивается и начинает действовать в его пользу. Вот почему Священное Писание обращает внимание не только на дела и слова человека, но и на его мысли, говоря: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Господь испытывает все сердца и знает все движение мыслей. Побудительные причины мышления. Их много, и они постоянно увеличиваются. Когда Моисей увидел в пустыне Синайской, что терновый куст горит, но не сгорает, он задумался над странным явлением и пошел узнать причину. Когда царицы Савские много говорили о мудрости Соломона, она решилась на далекое путешествие и прибыла в Иерусалим, чтобы испытать его загадками. Когда человек ощущает голод или жажду, он начинает думать об удовлетворении этой телесной потребности. Иногда даже готов рисковать жизнью, чтобы избавиться от мучений голода, как это сделали четверо прокаженных в дни пророка Елисея, которые рискнули пойти в стан сирийский. Когда человека мучит какой-либо недуг, он начинает думать о хорошем враче. Иногда даже представляет себе целый процесс исцеления, как это делал сирийский военачальник Нейман, и чуть было не остался на всю жизнь прокаженным лишь потому, что пророк Елисей, вместо того, чтобы выйти к больному, положить руку на больное место, призвать имя Господне и снять проказу, велел Нейману просто пойти и выкупаться в реке Иордане. Для важного человека, каким считал себя Нейман, это было слишком просто и унизительно. Он оскорбился и хотел уезжать прокаженным, только разумные слуги уговорили его послушаться пророка. И это послушание, а не иорданская вода, даровало ему исцеление. В другом случае больная женщина думала, что стоит ей только прикоснуться к одежде Иисуса, и она моментально будет исцелена. Так и случилось. Ум человека не может оставаться праздным. Не имея определенного дела, достает из архива старые дела и принимается строить разные планы и предположения. Сатана не раз подсовывает человеку свои предложения, как это он сделал Иуде или Анании с Сапфирой. Результат мышления. Некто написал: «Посей мысль, пожнешь действие. Посей действие, пожнешь привычку. Посей привычку, пожнешь характер. Посей характер, пожнешь судьбу». Хотя Бог и сказал, что помышление сердца человеческого зло от юности его, все же Бог призывает людей выбросить нечестивые мысли. Бог дал людям свою священную книгу и посылает своих вестников, сновидения, недуги, стихийные бедствия и многое другое, чтобы заставить людей думать о кратковременности земной жизни и побудить их искать жизнь вечную. Иоанн Креститель был послан Богом выступить в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Чтобы сохранить уверовавших от увлечения мирской суетою, апостол Павел советовал им: «О горнем, то есть небесном, помышляйте, а не о земном». А переживающим житейские трудности напомнил о крестной смерти Иисуса и увещевал: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь». Сияет там, сияет без конца.